Глава первая. Мальчик Марко. Продолжение. Марко рассказывали, как изготовлялись кусочки камня и стекла для мозаики. И он немало удивился, узнав, что перед его глазами настоящее, неподдельное золото. Тоненькой пластинкой его вкладывали между двух докрасна раскаленных листов стекла, а затем резали на маленькие квадратики и выстилали ими десятки тысяч квадратных футов, бросая свой отблеск на пышные изображения, где были воплощены легенды и предания веков. Золото сияло с каждой стены, с каждого свода. Когда Марко надоедал и собор, и тяжелый запах ладана, и протяжное песнопение, он играл с друзьями под портиками собора и на его ступенях, без конца потешаясь забавными барельефами, украшавшими семь арок входа в храм. Тут был и лев, держащий в раскрытой пасти младенца, и орел, схвативший ягненка, и всевозможные животные, существующие фантастические, жнущие пшеницу крестьянин, мужчины и женщины верхом на драконе, охотники, ссорящиеся между собой мальчики, мальчики, крадущие яйца и многое другое. Марко и его друзья наперечет знали каменные символические изображения всех месяцев года. Они знали также, что резное изображение маленького хромоногого человека на костылях, приложившего палец к губам, это портрет строителя собора, зодчего, чье имя всегда осталось неизвестным. Они и сами могли кому угодно рассказать легенду о том, как этот зодчий предстал, появившись неведомо откуда, перед дожем Пьетро Орсиоло. Дож собирался заново отстроить собор после разрушительного пожара 976 года и заявил ему, что он построит прекраснейший в мире собор при одном лишь условии, если ему, зодчему, будет поставлена на видном месте статуя. К несчастью, кто-то подслушал, как этот зодчий сказал, что собор все же будет не столь прекрасен, как он мог бы его сделать. Дож якобы не простил ему этих слов, и статуя зодчего была поставлена отнюдь не на видном месте. А как мальчики любили разглядывать четырех золоченых бронзовых коней, которым пришлось столько странствовать по свету с тех пор, как они вышли из-под руки воятеля. Одни утверждали, что кони эти греческие, другие, что они стояли в Риме на арке, воздвигнутой в честь Нерона, пока Константин не увез их на императорский ипподром Византии. Дандола получил их как часть своей военной добычи в 1204 году, переправил по морю и торжественно водрузил на внешние галереи собора. Марко Поло и его друзьям не дано было знать, что пройдут века, и слава царицы Адриатики закатится. А бронзовых коней Наполеон увезет из Венеции и поставит в Париже. Не могли они знать и того, что после Ватерлоо кони снова будут переправлены в Венецию и вновь будут смотреть с высоты собора на жителей города. И уж как Марко мог бы предугадать, что спустя еще столетия этих коней укроют в Риме с тем, чтобы уберечь их от гибели, которой грозила им каждая падающая бомба. Пьяцца ныне совсем не та, какой была она при Поло. Теперь ее покрывает мостовая, тут и там выросли новые здания, но многие сооружения остались неизменными с XIII века. Стоило Марко выйти на площадь, как перед его взором, на фоне сияющего южного неба у самого берега рисовались две огромные колонны, одна из красного, другая из серого гранита. Когда-то их было три. За 100 лет перед этим они были привезены в качестве трофея из далекого Тира. Одна колонна упала в воду, и ее больше оттуда уже не поднимали. Две другие долго лежали на берегу, так как никто не брался поставить их. Наконец, в 1172 году Никола Боротьери, инженер из Ломбардии, вызвался поднять колонны. На вершину одной из колонн была водружена статуя святого Феодора, древнего покровителя венецианцев, стоящего на спине крокодила. Марко, должно быть, удивлялся, как все удивляются и поныне, почему статуя Феодора обращена лицом не к морю, а к городу, хотя и слава, и богатство пришли в Венецию именно с моря. Лев святого Марка, венчающий теперь вторую колонну, в ту пору еще не был поставлен.